Глава 5. Подделка. Входная дверь резко распахнулась. Испуганно забрянчала музыка ветра, и по коридору тяжело застучали каблуки. Аяка тут же вскочила из-за стола и торопливо подошла к рабочей стойке, за которой всегда принимала клиентов. Следующая раскрывалась межкомнатная дверь, и в зал вальяжно вплыла госпожа Кильди Жевал. Постоянная заказчица из Мумбриша с невыговариваемой для рядового шимуанца фамилией. Ее темно-карие глаза скользнули по шакаями, сидящим за планшетом и изучающим нюансы шитья наиболее часто заказываемых моделей белья, и остановились на Аяке. Пухлогубый уголок рта на миг дернулся в агрессивной ухмылке. Кажется, кое-кто пришел ругаться. И то, как мощная рука с размаху опустила на столешницу стойки комплект красного белья, не оставила в этом никаких сомнений. «Добрый день, госпожа Кильди Жевал. Что вас привело к нам сегодня?» С вежливой улыбкой уточнила Аяка, незаметно разглядывая гигантских размеров лифчик, похожий на тот, что они шили ей на заказ. «Хочу ремонт. Ты же и сама видишь, в каком он состоянии!» Ответила она сильным акцентом и, подцепив ногтем бретельку, помотала минимайзером у нее перед лицом. «Лифчик не уменьшился после переворота. Еще и на сетке сбоку дырка». Забрав бюстгальтер, Аяка разложила воистину слоновый размерчик на столешнице, заняв им почти всю площадь, и стала демонстративно изучать проблему. То, что сия вещица вышла не из-под ее руки, было видно с первой секунды. Однако нельзя было просто взять и сходу заявить об этом. Клиентам необходимо шоу, чтобы они приняли и поверили в то, что от них не пытаются отмахнуться. Поэтому она несколько секунд серьезным видом рассматривала некачественную подделку из дешевого полиэстера, подняла взгляд на круглое лицо с такими же круглыми и слегка на выкате глазами и объявила. «Извините, госпожа Кильди Жевал, но этот комплект вы покупали не в нашем ателье». «Знаю, я покупала его в лунном свете». «Тогда я не совсем понимаю». Растерянно отозвалась Аяка, продолжая удерживать на губах учтивую улыбку. «Вам прекрасно известно, что мы оказываем гарантийный ремонт тем вещам, что сделали лично». Госпожа Кильди Жевал закатила свои огромные глаза и что-то возмущенно пробормотала на мумбришском. «Вот только не надо мне вот этот бред нести, окей, да? Когда я увидела рекламу того магазина и что конкретно они продают, тоже удивилась. Там почти все то же самое, что и в секрете глицинии». «Что за бред?» Она темпераментно взмахнула руками вверх. «Подумала я. А потом я, значит, еще подумала и решила, как-то это странно. Окей, ладно, плагиат везде существует. Но с чего бы вы так спокойно на заднице сидели, когда у вас тут под носом уводят товар? А? Все страннее и страннее. Да? Ну и, значит, приехала к ним все разузнать, а они мне... Мы независимый филиал, который реализует бракованный товар и неудачные экземпляры от коренной фирмы. И еще там много умных слов. Но суть я, в общем, уловила. Все барахлишко вы скидываете им, а они его продают в 3 раза дешевле. Нормальная схема. Я ничего против нее не имею. Окей, да? Сама, как видишь, на радостях прикупила 2-й комплект. Он похуже, но и стоил всего 15 000. А за твой пришлось отстегнуть аж 50 000. Разница ощутима? Окей, да? Нам очень жаль, что вы столкнулись с мошенниками, госпожа Кильди Жевал. Но мы не имеем никакого отношения к магазину. О, об этом мне тоже сказали. Беспардонно перебила ее эмоциональная клиентка. Что будешь отнекиваться, если я заявлюсь бракованным бельем? Будешь называть их мошенниками и все в этом роде. Я не тупая, окей, да? Понимаю, что за репутацию бренда трясетесь. Окончательно ошалев от такого поворота событий, Аяка могла лишь слушать путанный поток мыслей, искренне расстроенные госпожа Кильди Жевал. Это какой-то запредельный уровень наглости. Мало того, что воровали дизайн и мастерили откровенную халтуру, так еще и клиентов убеждали, что делали это на законных основаниях. Там совсем идиоты, что ли, какие-то работают? Они же не только секрет глициния топят, но и себе в колено стреляют. Слушайте, я, конечно, была согласна купить комплекты из материала попроще. Ну и с каким-нибудь дефектом вроде не самой аккуратной строчки. Плевать. Окей, да? Я все могу понять. Цена намного ниже. Логично. Однако, это уже ни в какие ворота. Одноразовое белье? Ты сейчас серьезно? Я всего разочек обернулась и смотри, во что превратилась. Она схватила лифчик и снова им потрясла. Если бы я знала, что она как тряпка половая после одного оборота будет, то никогда бы его не купила. Это же обман чистой воды. Даже стандартные серые трусы и бандо от твое-мое возвращают форму. А тут такие деньжища, и руны нормально настроить не смогли. Сцепив пальцы в замок, Аяка свела лопатки. Чуть задрала подбородок и посмотрела в глаза их постоянной клиентки, чтобы с рабочей улыбкой вежливо произнести. «Госпожа Кельдежевал, я очень сильно сочувствую вам. Хоть мы и не имеем никакого отношения к лунному свету, но все же косвенно причастны к тому, что этот магазин до сих пор успешно функционирует как мошенническая организация и вводит других оборотней в заблуждение. В качестве компромисса и компенсации за причиненный ущерб могу предложить вам скидку в 50% на следующий заказ». «То есть отказываешься чинить этот комплект?» Госпожа Кельдежевал недобро поджала губы, будто бы собиралась отвесить ей смачную оплеуху. «Его невозможно починить. Единожды наложенные и активированные руны не могут быть изменены». «Обалдеть просто!» Она швырнула на столешницу лифчик, резко развернулась и вышла из зала. «И это еще и ражских женщин называют взрывоопасными амазонками. Какая несусветная чушь!» «Мумбришки! Вот кто подлинный комок противоречивых эмоций. Всего-то 3 месяца назад эта крупная женщина чуть не задушила Аяку в объятиях, получив свой комплект белья. А уже сегодня еле сдержалась, чтобы не пришибить». Рядом встал Шикаяма и молча протянул ей стакан с водой. И в этот момент накатила опустошающая усталость. И вместе с тем она почувствовала огромную благодарность. Благодарность за то, что он просто дал ей воды с парой капель успокоительного зелья и не стал ничего говорить. Не пытался расспрашивать из вежливости или подбодрить однотипными дежурными фразами. Просто-напросто промолчал. И уже за это Аяка была бесконечно ему благодарна. Дверь снова распахнулась, заставив их встрепенуться. Но в зал вошла беззаботной пружинящей походкой Йосика. И остановилась, склонила голову на бок, изучая брошенное разгневанное посетительнице нижнее белье, и прыснула от смеха. «Ха-ха-ха! Ого! А это что за парашюты?» «Да вот, вспомнила, что ты давненько не летала». «А я больше не летаю? Нашла развлечение повеселее». Воскликнула она, глазами указала на Шикаяму, поиграла бровями. При любой возможности теперь намекала на их связь. Якобы это вопрос времени. И не потому, что реально желала свести, а просто ей нравилось, как они реагировали на подобные шутки. «Сгинь, нечистая сила!» Фыркнула Аяка, закатывая глаза. А вот стажёр и бровью не повел, буквально за пару дней умудрившись адаптироваться к юмору Йосика. Чаще всего он банально игнорировал ее. Вот и сейчас, не проронив ни слова, вернулся на свое место на диванчике и возобновил изучение схем.